вдруг ощутив какую-то робость перед своей женой, сильной, здоровой, красивой, а он теперь навек калека. Как же, как это случилось? Платформы колесами отрезало, без ограждений на линии нас поставили работать. И Еремей, останавливаясь, облизывая языком сохнущие губы, рассказал, как все это случилось. «Очень больно тебе, Еремеюшка». Дарья думала, что только боль мешает ему говорить. «Ничего, терплю. Как вот жить теперь будем? Денег на пай земли не заработал я. Даст ли без денег черных? Близко осень, озими сеять надо». Он торопился сразу сказать все самое для него страшное. «Посеем». Дарья скрыла от мужа, что у нее со старостой был разговор о земле. «Только ты скорее поправляйся». «Поправлюсь, так теперь все равно тебе обузой стану», — тихо выговорил Еремей. «Без ног я не пахарь». «Спашу, было бы что пахать». Эти слова сорвались против воли. Еремей поглядел на нее с беспокойством. Он понял. «Не дает земли». «Будет земля, Еремеюшка, будет», — и стала гладить ему лоб, волосы. Она говорила, боясь взглянуть на пустое место под одеялом. «Дать бы сейчас воле себе закричать, заплакать, легче бы, кажется, стало. Нельзя. Держи себя, Дарья, крепче держи в руках. Не показывай виду, как тебе тяжко». «А как? Где сейчас Михаил? Он-то землей устроился ли?» Дарья помедлила с ответом. «Михаил в работнике к Перфильеву нанялся», — наконец сказала она. «Это было правдой, но невозможно же все скрывать. Ему от дому отойти никак нельзя, а графена слегла, а детей, сам знаешь, четверо». «Про Путинцевых расскажи». «Те на новосельческие участки пошли, только люди говорят, там тоже хорошие места все уже заняты. Остались сырые болота, либо лес вырубать надо. А ни лошадей, ни денег. Все прожито. Очень они там бедствуют. А тут новый народ все подъезжает и подъезжает. Им-то куда деваться? А то еще, я слышала, проходили вчера с постройки железной дороги двое. Чего от них я слышала еще, Еремеюшка? Будто Ермолов министр... Закон такой пишет, чтобы между новосельческими участками для дворян и чиновников тысячи по три десятин наделы нарезать. Станет не хватать новоселам земли, или сила не потянет с ней справиться, чтобы было кому за помощью пойти. Посадите здесь помещиков. Еремей беспокойно задвигал плечами. Выходит так, Еремеюшка, напротив дальних рубахинских полей за Удой и Саулу казачьему Ашарову на дел уже нарезают. По закону ли, так ли пока без закона? Для Исаула все по закону. А кто говорит, не будет такого закона, царь не подпишет? Подпишет, Даша, такой закон обязательно подпишет. Ох ты, царь наш, царь-батюшка! Дарья испуганно огляделась вокруг. «Тише, тише, родной мой!» Еремей с трудом перевел дыхание. «Тяжко мне, Даша, ох, как тяжко! Человек на крыльях подняться хотел, а ему под корень крылья обрезали». Он поморщился, борясь с сильной болью. «Крылья отрастают? А, Даша, отрастают? Нет?» «Ладно, все равно, если даже под корень по живому телу обрезаны, это еще не смерть. Нет, не смерть, Даша». Она ближе подсела к нему так, чтобы только не потревожить забинтованные култышки ног. Гладя опавшие щеки Еремея, стал убеждать, что он скоро поднимется с постели, вернется домой, и все будет хорошо. очень